Они шли, почти бежали по бело-черному лесу, скользя по твердому снегу и пытаясь прислушаться к обманчиво плотной тишине. Валящееся сверху искристое богатство будто скрадывало звуки и сжимало мир до нескольких шагов вокруг. И время тоже будто тянулось совершенно по-другому, чем обычно. Умом Ива понимала, что не могло пройти более 20-30 минут. Но отделаться от ощущения, что они бегут по этому очень живому, но совершенно нереальному лесу уже вечность, не удавалось. Вдруг Калли, так непривычно движущийся впереди их группы, поднял руку. Все замерли. Чуткое ушко дернулось. И эльф, повернув голову к друзьям, чуть шевельнул губами. Все прекрасно знали, что это означает. Дальше я один. Златко понятливо кивнул и сделал еще пару шагов вперед, после чего приник к одному из деревьев. Отступили за них и остальные. Светлый же, совершенно бесшумно и невероятно плавно, отправился вперед. «Он должен снять часовых», — словно отстраненно подумала Ива. Слово «снять» отлично заменяло более четкое «убить». Она этого уже не видела, но эльф уверенно и осторожно скользил вперед. Вскоре он заметил первого из дозорных, парня лет на 5 старше Златка, с небольшими усиками и порезанной щекой. Глаза у него явно закрывались, хоть он не мог стоять на посту слишком долго. Следы рядом с ним покрылись совсем еще малым слоем снега. Но, наверное, без дела пялиться в движущуюся массу белых хлопьев перьев было невероятно скучно и однообразно. И совсем другое ощущение возникло от тонкого ледяного лезвия, на миг прижавшегося к горлу, а затем распоровшего его от края до края. Вряд ли караульный смог оценить новые впечатления, ведь даже тихое бульканье, вырвавшееся наружу крови, было погашено плотным слоем снега, в который человек упал, придержанный, чтобы не создавать шума, рукой эльфа. А светлый уже скользил дальше, вперед и вправо, где также бесполезно хлопал глазами на ночной снегопад другой часовой. Совсем скоро он разделил участь своего товарища. Был еще один, и еще. Калли подобрался совсем близко к лагерю, к тому самому отряду, которому не повезло разбить стоянку около интересующего великолепную пятерку земли, пятачка земли. Жизнь — странная штука. Иногда ее приходится отдавать за то, что кому-то потребовалось пройти мимо. Или же, если твой сюзерен очень хочет напакостить соседу. Часовых у костра эльф трогать не стал, дабы раньше времени не поднимать панику. Лишь оглядел лагерь и двинулся вперед. Вся операция не заняла у него и 10 минут. Вернувшись к ожидающей его четверке, ему даже ничего не потребовалось говорить. Без слов было понятно, что путь свободен. Какой-то удивительно безнадежный крик совы раздался в спящем лесу. Она позвала 3 раза, и ей даже ответили. Правда, почему-то слышно ее собеседников было куда глуше. Через несколько минут 5 юных чародеев уже застыли совсем близко от лагеря. И в те же мгновения на противоположных его концах началось сумасшествие. Это действительно было похоже на какой-то спектакль. Шоу, которое лучшая пятерка земли смотрела не с первых рядов, да и разглядеть могла лишь отчасти. На разных концах большого вражеского лагеря что-то начало взрываться, хлопать и сиять на все лады. Раздались крики и тревожные звуки рожков. Отчетливо пахнуло магией. Растерянные лица солдат и офицеров, лязг металла, обрывки каких-то приказов, ржание коней. Все это сливалось в какофонию, сдобренную как соусом, суетой, тревогой, непониманием и страхом. Ива закусила губу. Пусть они, имелись в виду те, кто был в отряде, что стоял так близко к входу в подземный туннель, уйдут. Пусть пойдут посмотреть, что там творится. Ради богов, пусть уйдут. И вместе с тем было отчетливое ощущение, что все выйдет не так легко, как хотелось бы. Из палаток, что были в поле видимости травницы, очень быстро высыпали наружу солдаты, держа на весу оружие и силясь понять, что происходит. Лишь тревожное слово «напали» вновь и вновь повторялось. Кто-то крикнул «там!» и даже сорвался в указанном направлении. Но скрыться за деревьями успели лишь несколько человек. Слишком быстро раздался возглас кого-то из командиров, приказавший солдатам, бросившимся на помощь своим, остановиться. Златко ругнулся, и в следующий миг стрела эльфа пробила одежду, мышцы и сердце слишком резвого офицера. Ступор у солдат длился всего мгновение. Лишь пока только что живой мужчина падал на колени и заваливался на истоптанный снег лагеря. Но за миг еще 2 стрелы светлого пропели в воздухе и нашли свою цель. Одновременно сорвались со своих мест четверо магов. На ходу вылетели мечи из ножен. Это еще больше походило на странный феерический спектакль. Слишком нереально все было в этом все сыплющемся и сыплющемся сверху снеге. Вот мелькнули в нем тонкие кинжалы, вонзаясь в тела двух противников. И Златко каким-то невероятным вывертом умудрился, пробегая мимо, выдернуть один из них. В то же время его меч, легко обходя неловкую защиту, врезался в незащищенную ничем, кроме одежды, грудь третьего. Вот огромный полуторник Грыма свистит в воздухе, и словно в дурной театральной постановке две головы падают куда-то к костру. Поблизости правое крыло Дей отводит один из направленных на нее мечей, в то время как ее клинок разрезает живот противника. Тот кричит и пытается удержать вываливающееся наружу внутренности. А горгулья пригибается, уходя от меча второго врага, с невероятной скоростью разворачивается на месте и вонзает кинжал в бок дернувшегося по инерции вперед мужчины. Ива тоже выскочила на поляну вместе со всеми. Сама не понимая, что делает, она прыгнула вперед и сразу оказалась перед высоким крепким воином. Удивление на его лице отчаянно боролось со злостью, что не помешало ему занести меч в одном из базовых приемов науки убивать. Уйти от него нет никакой сложности. Вот только клинок на полпути меняет траекторию, опускаясь совсем-совсем близко от плеча травницы. В какой-то миг она даже слышит свист рассекаемого воздуха и близко-близко видит полушальные глаза противника. Это так странно, ведь никто из них ничего друг против друга не имеет. Но они сошлись в поединке, концом которого будет смерть одного из них. Разве это не странно? Мимо летят незнающие промахов стрелы эльфа. Мелькают в воздухе полуторник Грыма и крылья горгульи. Она отражает ими удары не хуже меча. Золотые волосы Синекрылова тоже постоянно рядом. Все новые и новые враги выскакивают на полянку. Но значение имеет только слишком высокий и сильный для нее знахарки Ивы из далеких восточных лесов противник. Он легко, будто не чувствуя веса, держит свой меч и движется быстрее ожидаемого. Травница только и успевает, что увертываться от его ударов или иногда спускать их по мечу. Она отлично знает, что не выдержит прямого противостояния, и магию нельзя использовать, иначе они точно пропали. И вновь падают удары. Иве не удается найти ни единой возможности, чтобы хоть раз атаковать. Враг слишком искусен по сравнению с ней, слишком опытен, и ей остается только вертеться, надеясь на помощь извне или нелепую случайность, от которой не застрахованы даже самые лучшие. А снег все падает и падает, и нет ему конца. Златко сам себе кажется чуть ли не танцором, что выступает вместе с белыми посланниками зимы и неба. Стальной отсвечивающий клинок ему в том подмога. Он гораздо совершеннее самого человека. Его бело-серебристая молния рвется сквозь снег и жадно вгрызается в чужие тела. Те кажутся куклами или такими же актерами поставленного кем-то спектакля, пока меч не вырывается из тесных оков плоти и ярко-красная кровь не выплескивается наружу. Она настолько режет глаза на этом черно-белом фоне, что даже люди и клинки кажутся лишь фоном для нее. Этот алый цвет — герой нынешней ночи. И темные тяжелые капли широкой дугой вновь и вновь ложатся на снег, будто специально выбирая те его нетронутые участки, на которых выглядит эффектнее всего. Но долго так продолжаться не может. Он, Златко Беррин по прозвищу Синекрылый, пришел сюда не воевать. Это его враги. Это люди, напавшие на его замок. Но сейчас у него нет шанса на полную победу. А крошечная для него не так уж важна. Поэтому юноша, отталкивая от себя еще одно тело, резко разворачивается и бежит к крайней палатке. Да, где-то здесь. Вонзает меч в землю, и тот натыкается на доску. Гоблин, побери! Без магии не поднять! Дверь, закрывающая ход, и так тяжела, а земля и снег, наваленные сверху, делают ее неподъемной. Парень падает на колени, пытаясь отодвинуть, разгрести все это. Гоблин! В этот же момент Ива понимает, что более так продолжаться не может. Она вот-вот окончательно устанет от махания мечом, или же первая ошибется. Она и так жива лишь по какому-то недоразумению. Видно, к этому же мнению пришел и Дрейка, заключенный в ее кольце защитник. Миниатюрный полуразумный дракончик извернулся на ее пальцы и раскрыл пасть. Оттуда прямо в лицо мужчины вылетел мгновенно разросшийся огненный шар. Это было не пламя, а сила в чистом виде. Ива даже не смогла смотреть на то, что она сделала с живым человеком. Отвернулась, отпрыгивая от падающего тела. Но предательское боковое зрение все равно запечатлело картинку, которая потом еще долгие месяцы приходила к ней в кошмарах. Магию почувствовали все из их пятерки. Она резанула, как ножом. Даже самые стойкие из них не удержались и посмотрели на травницу. Счастье, что никто из противников не смог этим воспользоваться. Извиняться и объясняться было поздно. Да и терять-то теперь уже нечего. Златко махнул рукой, одним колдовским движением счищая с поверхности люка землю и снег. Пальцы запрыгали по хитроумному замку, нажимая на все нужные выступы, дабы открыть. Грым развернулся и без особых размышлений ударил по врагу каменным кулаком, то ли оглушив, то ли просто выбив дух. Горгулья призвала ветер, и он просто откинул двух солдат куда-то к деревьям. Калли из своего укрытия ударил целым роем тонких и безжалостных ледяных стрелок. Штук по пять они вонзились в тела сразу нескольких врагов. Златко же пытался поднять крышку люка. К нему подскочил тролль и рванул ее вверх. Ива, Дэй и Калли помчались к открывающемуся ходу. На их пути стояли еще солдаты, но приходилось бежать, подставляя щиты под опускающиеся мечи и с содроганием думая о том, что в этот раз магия может и не выдержать. Они были совсем близко от цели, когда случилось самое неприятное. На поляну открылся телепорт, и из него буквально вывалился чужой чародей. Полыхнуло магией, и разнеслось какое-то незнакомое заклинание. Грым рыкнул и, не опуская меча, сделал обеими руками какой-то замысловатый жест, выглядевший в его исполнении на редкость неприлично. Однако получившийся щит прикрыл всех пятерых от магии. На одно короткое мгновение. Очень-очень короткое. Потому что в следующий миг вражеский колдун решил действовать не так топорно. Его уровень явно был значительно выше, чем у каждого из ребят в отдельности и вместе взятых. И перебить его заклинание для них не представлялось возможным, если только оно не было слишком простым. Или если защищающийся не прилагал все свои силы. Но такое было весьма чревато. Чародею нужно было чуть больше времени, и солдаты дали ему его. Они сумели таки пробить щиты девушек и связать их боем. Ива и Дэй неожиданно для себя оказались в кольце врагов. Пока они отбивались, все новые и новые солдаты выбегали на поляну. Пробиться к парням магички никак не могли, а те не в силах были им помочь. Оставить уже открытым вход было бы преступлением. Да и это означало бы одно. Златко, Калли и Грым тоже оказались бы в окружении. Да и на них сейчас тоже наступали. А волшебник все что-то шептал и шептал. И каждое его слово добавляло новый узор в вязь заклинания. В какой-то момент Беррин просто не выдержал. Все последнее время, с того момента, когда он пригласил друзей к себе, его мучила мысль, что он втянул их в неприятности, толкнул туда, откуда можно и не выбраться. И расплатой за его эгоизм может стать их смерть. Ни ранение, ни истощение, ни дурное настроение или потраченные силы, а то, что уже не удастся исправить. Его магия, его ум, его умение быть лидером удерживали Златко от паники и сомнений. Но это чувство вины постоянно угнетало его. И сейчас, видя, как самые слабые из их пятерки, девушки, захлебываются в неравном бою, как вертится волчком горгулья, а удары сыплются на ее крылья и меч, как прижатая к дереву Ива из последних сил удерживает спешно поставленные новые щиты и пытается отбиваться, как все меньше и меньше становятся огненные шары ее металлического дракончика, Златко не выдержал. Он не умел бросать своих. Ситуация в любой миг могла стать неуправляемой. Ведь надо всем этим давлял чародей, который через доли секунды мог закончить плести свое заклинание. И тогда им уже точно всем не выбраться. Беррин шагнул вперед. Грым и Калли одновременно ругнулись и мигом прикрыли его с боков. А в это время за спиной дворянина распахнулись невероятной красоты синие крылья. Сила сорвалась с рук, многократно приумноженная магией короля, и хлынула двумя потоками, сметая врагов со своего пути. Образовались два прохода, за пределами которых орали и корчились от боли солдаты, попавшие под действие фамильного колдовства. «Сюда!» — заорали эльф и тролль, на миг получившие передышку. Противники просто отпрянули от странного синего сияния, которое сделало нечто чудовищное с их соратниками. Ива и Дэй рванулись навстречу, без боязни прыгнув в полупризрачные коридоры, которые за мгновение до этого переломали руки, ноги, позвоночники у сражавшихся против них. Страх и радость неожиданного спасения гнали девушек вперед. Да так, что они, тормозя, чуть не сбили Калли и Грыма. В этот момент закончил заклинание маг. Это, наверное, было страшно. Колдовство призвано было полностью лишить их магии и возможности передвижения. Любая попытка дернуться могла обернуться порезами и глубокими ранами. Друзья легко сумели определить это заклинание по отчетливому фиолетово-зеленому оттенку, так хорошо описанному в литературе. Но, хвала богам, испытать на себе его действия юным чародеям не удалось. Крылья Златка сами собой образовали защиту над всеми пятерыми, накрыв собой и вход. «Быстрее в люк!» — рявкнул Беррин, наконец-то пришедший в себя после некоторого смятения, что сотворила с ним слишком большая для такого неопытного волшебника сила. Друзья словно очнулись, и первым в ход шагнул Грым, втащил за собой горгулью, а следом запрыгнули и эльф с Ивой. «Стойте на месте и пригнитесь!» — проорал Златко, скачком оказываясь рядом с ними. Люк с грохотом захлопнулся, звучно отозвавшись лязгом запоров и незнакомой магией. Крылья Беррина не исчезли и тут, однако, похоже, действовали помимо своего хозяина. По крайней мере, чародею, который пытался пробиться следом при помощи своих заклинаний, явно мешали именно они. «Тут ловушки везде!» — пояснил все еще не пришедший полностью в себя Златко и, с трудом оторвав взгляд от доски над головой, подошел к стене. Ладони спора ударили несколько раз по камням в каком-то особом порядке, и рядом образовался узкий проход. Беррин махнул рукой и первым в него полез. Как только рядом с ним оказались все друзья, повторился ритуал с хлопаньем по камням, и проход закрылся. «Уф!» — вздохнул Синекрылый. «Теперь этот урод точно не догонит». «Точно?» — с сомнением посмотрел на стену тролль. Он, конечно, очень уважал камень, но при желании можно пробить и не такую толщину. «Точно. Я не знаю принципа, но пройти тут может только Беррин, только добровольно. И чужая магия здесь не действует. В смысле, разбивается об эту стену». «А мы пройдем?» Горгулья только сейчас заметила, что еще держится за Грыма, и тут же расцепила когтистую ладонь, которая сжимала его предплечье. «Да, вы ведь со мной». «Как все сложно», — пробурчала Ива, тоже отцепляясь от Калли и пытаясь хоть немного прийти в себя. «Вот тебе и по-тихому проберемся». Златко пожал плечами. Крылья чуть поблекли и уменьшились, но не исчезли. И продолжали чутко реагировать на движение хозяина. Вот и сейчас приподнялись от жеста. «Не ушли, гады!» «Кстати, магии просили же не пользоваться!» Дэй не упрекала, но и промолчать не могла. «Это не я, это Дрейка», — вздохнула Ива. «Но, боюсь, он был прав. Я бы сама не справилась». «Давайте все потом обсудим», — чуть раздраженно повел бровкой Калли. «Нам еще надо до замка добраться». Очередное подземелье его явно не радовало. «И то верно», — согласился Беррин и двинулся куда-то в темноту уходящего вдаль хода. «Идите за мной. Не касайтесь стен. Я буду говорить, где какая опасность». «Отлично из этих крыльев подсветка получилась», — ухмыльнулся Грым. «И не говори», — хмыкнула Дэй. «Я все слышу», — возмутился Златко. И друзья рассмеялись. Не потому, что было смешно, а просто хотелось как-то снять напряжение. Идти пришлось долго. Нельзя, конечно, сказать, что каждый шаг был чреват опасностями, но порой приходилось нелегко. Например, попался участок, где им пришлось 40 метров пробираться ползком, боясь хоть чуть-чуть оттопырить зад или локоть. Потому что, как это случалось, тут же сверху проносились заточенные лезвия, очень похожие на косы. Приходилось замирать и молиться богам. Труднее всего пришлось Грыму с его немалыми габаритами. Повезло, что создатели этой ловушки рассчитывали все же не на девушек или эльфов, а на крепких мужиков, как минимум в кольчуге. Дальше еще было препятствие, когда пришлось прыгать по камушкам в полу в определенном порядке. Причем делать это быстро. Была еще и сложность с высотой хода, когда приходилось высоко залазить. Случалось и наоборот, спрыгивать. Были и спуски, и подъемы, и какие-то повороты. Ход то сужался, то расширялся. Разделялся на несколько коридоров. Некоторые его участки приходилось перепрыгивать, какие-то обходить по стеночке. Но в основном ловушки были рассчитаны на непосвященного. Если человек о них знал, то пройти было не так уж сложно. Но главное, их вел все-таки Беррин, потому что некоторые коды, как их обозвал Калли, мог знать только кто-то из их рода. «Как все это можно запомнить?» — проворчал Адей. «Молитесь, чтобы я действительно все это помнил!» Не более радушно буркнул Златко, и всем как-то сразу расхотелось подшучивать над приятелем. И вновь появилось неприятное ощущение, что над тобой пласты и пласты земли. И если вдруг что обвалится... Но они шли, преодолевая собственный страх и выдумки неизвестных мастеров. «Кстати!» — вдруг обрадовался Беррин. Даже его синие крылья полыхнули ярче. «Скоро одно замечательное место будем проходить». «Какое?» — заинтересовался Грым. «Сейчас объясню. Когда мой предок Родерик Беррин получил эти земли, тут ровным счетом ничего не было. Ну, может быть, пара деревушек, и все. А опасность была нешуточная, сами понимаете. Не только монстры, нежить да дикие звери там, но и весь этот народ, что обитает за горами пред вечными снегами. Понятное дело, надо было срочно строить замок для защиты. Но Родерик был мужик основательный. Он сначала место выбрал. С этим, собственно, особых сложностей не возникло. Сами видите, какое удобное место». Но замок стал строить не абы как, лишь бы поскорее, а серьезно, по всем правилам тогдашней фортификации. Кстати, ничего принципиально нового с тех пор не изобрели. «Ну, не скажи», — полез спорить тролль. «Ну, ладно, ладно, изобрели, конечно», — не стал настаивать Синекрылый и продолжил историю. Но основные принципы, по которым замки строят сейчас, были известны уже тогда. Понятно, что такая стройка была делом долгим. И как ни пытались надавить на Родерика его соратники, уговаривая хоть чуть-чуть уменьшить амбиции в этом вопросе. Но он твердо стоял на своем. Мол, раз построим хорошо, и выйдет на века. Временные укрепления тоже, конечно, были. Их много раз атаковали. Даже как-то чуть не взяли. Но люди смогли тогда выдержать и достроить этот замок. Конечно, его потом много раз перестраивали, достраивали. Но это уже, по сути, были детали. А основа у него все та же, что заложил, причем и в буквальном смысле, Родерик. Так вот, к чему я веду. Этот ход — более позднее дополнение. Но он выводит в ту часть подвалов, которые существовали изначально. Вот туда-то мы и идем. «И что там интересного?» Дэй не особо трепетала перед всяческими древностями. «Да подожди ты, то ли попросил, то ли оборвал ее Златко. Сейчас расскажу. Там просто есть такое место. Ну, вроде первого камня в основании. Разумеется, это не один камень, а просто то место, с которого и начиналось строительство нашего замка». «Ничего не поняла, но звучит интригующе», — произнесла Ива, за что получила улыбку Синекрылова. Тот как раз остановился, разглядывая два абсолютно одинаковых коридора. «Так, нам кажется, сюда». Указал он на один из них. «Налево!» — привычно заржал Грым. «Что-то мне твоя неуверенность не нравится», — поморщилась Горгулья. «Дэй, вот какая же ты вредная!» — хмыкнул Беррин, щупая что-то на стене. Один из камней поддался, открывая небольшую в две ладони нишу. Там, судя по всему, находился какой-то рычаг, который Златко, пыхтя от напряжения, начал дергать. Наконец что-то заскрипело, застучало и явно сдвинулось. Синекрылый закрыл камнем нишу, сделал пару шагов по коридору, затем вновь остановился. И, толкнув одной рукой стену, оказавшуюся на деле умелой имитацией, оказался в проеме какого-то из переходов. «А надо больше верить людям!» Калли усмехнулся и последовал за другом. «Это кто еще из нас вредина?» бросила им в спины Дэй и отправилась следом. Грым и Ива шагнули за ней. Образовавшийся проем вел в узкий коридорчик, который буквально через пару шагов превратился в подобие комнаты. Златко благоговейно подошел к старинной кладке в ее дальнем конце и похлопал по обработанному в незапамятные времена камню. «Вот», — гордо сказал он, — «это и есть начало нашего замка. Один из первых камней. Мы как раз по центрам синих крыльев сейчас. Смотрите». Берин прошел еще пару шагов, и его собственные крылья осветили более дальнюю часть кладки. Один из камней был больше остальных в несколько раз, и на нем красивыми буквами старинной вязи было выбито следующее. «Синие крылья на славу и вечную память». «Синие крылья на славу и вечную память», — прочитал вслух эльф и тут же нахмурился. «Как необычно». «Что необычно?» — не поняла Ива. «Старинный и рыцарский пафос, это понятно. Но что-то меня смущает. Что-то...» На этом Светлый замолчал, явно не придумав, как продолжить. «Да нет, тут все в порядке», — улыбнулся Златко. Он словно сиял, так близко соприкоснувшись с историей. «Синие крылья — это название замка. Его сам Родерик придумал. На славу? Ну, тут и вовсе все понятно. Слава рода, его рыцарей, короля. На вечную память — это...» Тут парень осекся и с удивлением посмотрел на выбитую в камне древнюю надпись. «Боги! Какие же мы идиоты!» В охрипшем от волнения голосе слышались догадка и ужас. Юноша от полноты чувств даже оперся рукой о камень, который вдруг так поразил его. «Что? Что, Златко?» — подскочила к нему травница. «Тебе плохо?» «Нет», — Берин выпрямился. «Я все понял. Все понял. Но, боги, какая же ирония!» «Да что ты понял?» — возмутился тем, что его до сих пор держат в неведении Грым. «Я...» — Синекрылый вдруг осекся, потом мотнул головой. «Я, кажется, понял, как снять проклятие». «И как?» — воскликнули разом тролль, горгулья и знахарка. «Подождите», — хмурясь и уставившись в пол, попросил Златко. «Мне надо все обдумать. Простите». Он явно перед собой ничего уже не видел. В глазах мелькали отблески мыслей. «Ну ты сове...» — начал было высказывать свое недовольство Грым. Но тонкая рука Калли легла на его предплечье. Тролль зло повернулся, однако наткнулся на очень серьезный взгляд эльфа и сник. «Надо, пусть думает», — произнес Светлый. И Иве послышалось еще. «Это его проклятие!» Синекрылый тем временем кинул еще один полный самых противоречивых эмоций взгляд на надпись. Тряхнул головой, отчего золотые волосы упали на лицо. Он нетерпеливо отвел их и произнес. «Тут уже недалеко. Идемте. Мне кажется, мы должны как можно быстрее попасть в замок». Сказано, сделано. Златко вновь шел впереди, легко преодолевая немногие оставшиеся хитрые задумки создателей. В какой-то момент ход пошел немного вверх. Появились какие-то очередные ступеньки. Люк, еле поддавшийся даже совместным усилиям Беррина и Грыма. Калли на площадку под люком просто не поместился. И вот они оказались в очередном коридоре. «О!» — обрадовался Синекрылый. «Почти дошли». Коридор и правда выглядел как одно из подземелий замка, по которым они уже имели возможность походить. Только он был всего в полтора десятка шагов и заканчивался тяжелой дверью, на которой тоже имелся какой-то потайной замок. С ним Златко возился долго, но, наконец, что-то глухо щелкнуло, и дверь поддалась под плечом парня. Оказалось, что вела она в камеру размером в пару шагов. Выход из нее был, но он явно открывался только снаружи. Беррин подошел к противоположной стене, в которой весьма условно были видны контуры двери, и забарабанил в нее. С той стороны сначала была только тишина. Потом ее сменил какой-то шум и даже голоса. Четко прозвучали шаги. Что-то заскрипело, и маленькое окошечко в стене приоткрылось, явив юным магам прямоугольник факельного света и не вмещающуюся в него красную морду. «Не понял!» Голос явно принадлежал именно ей. «Что ты не понял?» — рявкнул Златко, чувствуя, что позднее не избежать ему подначек от острой на язык Дэй. «Не видишь, кто перед тобой? А ну, марш за командиром! Зря, что ли, 2 недели инструкцию учили?» «Чего?» Видно, такие сложные слова были непривычны стражнику. Однако золотые волосы парня весьма и весьма знакомое лицо, а также светящиеся в темноте синие крылья, о которых по замку до сих пор ходили легенды, произвели должное впечатление. Караульный даже соизволил выдать. «Сейчас за капитаном схожу!» Явно слышалось и продолжение. «И пусть он сам разбирается!» Окошечко захлопнулось, и Златко коротко и емко ругнулся. Процедура выяснения личности новоприбывших была на редкость муторной. Сначала пришел капитан, потом сбегали за Эрилом. Он по правилам явился с вооруженным до зубов отрядом. Старший из братьев долго и с подозрением разглядывал среднего и, наконец, спросил. «Что сказал Тонни мне и тебе, когда получил деньги за свой первый концерт?» Синекрылый усмехнулся и выдал длинную, абсолютно нецензурную фразу, закончившуюся словами. «В гробу с вашими традициями, этикетом, женитьбой и рыцарством!» Грым чуть ли не задохнулся от восторга. Эрил же рассмеялся и велел открывать. Дверь и правда была очень узкой. Но как только Златко в нее пролез, он тут же попал в крепкие объятия брата, который, ко всему прочему, еще и завопил ему на ухо. «Златко! Братишка! Брательник! Братан! Вернулся! Живой! Да своим ходом! Ну ты даешь! Напугал всех до смерти! Маспа место себе не находит, хоть и не показывают! Ух, как же я рад тебе!» Вряд ли для братьев подобное было обычной манерой общения, но зато сразу показывало всю степень пережитого волнения. Синекрылый даже не отпихивался и не орал «Задушишь!». Ему явно надо было, чтобы кто-то родной оказался рядом. Тем более старший брат, который как никто поймет все, что пришлось пережить Златко. И имелись в виду вовсе не опасности. «Хорошо, что ты дома!» Почему-то тихо и как-то особенно проникновенно произнес Эрил, наконец выпуская из объятий Златко, но продолжая держать ладонь на его предплечье. «И ты!» — слегка кивнул Синекрылый. Наверняка братьям было много что сказать друг другу. Однако в помещении, где они все находились, даже с трудом пролезший в узкую дверь Грым, вбежал один из слуг и прокричал. «Штурм! Они вновь начали штурм!» «Проклятье!» — прошипел сквозь зубы Эрил. «Идем скорее!» «Гоблин, ну что им не спится? Сегодня всю ночь у них что-то происходит!» «Это мы там пошалили», — поделился Златко. Они уже со всей компанией и воинами Берринов бежали наверх. «Вот гоблин, я понял. Эрил, беда! Они видели, что мы с ребятами прорвались в замок. А ведь именно этого они и боялись. Они сейчас бросят все силы в атаку, особенно магические». «Уроды!» Старший брат прибавил еще несколько эпитетов. «От их магов и так весь замок дрожит. Потери, что мы несем из-за этих гоблинских колдунов, раз в пять больше, чем от обычных людей. Кстати, дядя Марвел собирает силы. Через пару дней будет под стенами. Надо еще пережить эти дни». Эрил выразительно посмотрел на что-то, сыплющееся сверху. Замок явно подвергался магической атаке. Защита пока держала. Но даже таким недоучкам, как Пятерка Земли, было понятно, что ей недолго осталось. Вопрос — сколько? Они взбежали наверх. Вернее, до уровня первого этажа и выскочили во двор. Там было полно народу. Суматоха, какие-то крики. «Златко!» В следующее мгновение парня уже обнимала мать. «Ты живой, мой мальчик! Живой!» И так тысячу и один раз. Сын уже хотел вырваться, указывая Всеславе на то, что их вообще-то штурмуют. Но тут она и сама отстранилась. «Златко, твои крылья!» Юный волшебник оглянулся. Он и были на месте, и сияли все ярче. Одновременно он заметил, с каким благоговением смотрят простые воины и прочий люд на это синее совершенство. «Ну да, они вот появились», — пробормотал он и тут заметил, как стали расширяться глаза Эрила. «А ведь это идея!» — воскликнул он. И еще раз внимательно посмотрел на средненького. «Златко, ты чудо! Говоришь, это вы там весь шум устроили?» «Ну да, мы. Вернее, мы и еще один отряд — наемников. Но, думаю, они уже отступили назад дожидаться воинов дяди Марвела». «Марвел едет сюда?» — воскликнула Всеслава, все еще держащая сына в объятиях. «Да, мам», — ответил тот. «А они видели твои синие крылья?» — продолжал гнуть свою линию Эрил. Грым, Ива, Дэй и Калли в это время стояли рядом. И, скооперировавшись, пытались разобраться, что из себя представляет защитная система и чем ее атакуют. Вокруг все так же носились люди, слышались крики и царила суматоха. Но только на лицах людей стало как будто чуточку побольше надежды. Вернулся маг Берринов, и за его спиной пылали легендарные синие крылья. Видели? Мы, можно сказать, за счет них только и прорвались. Хорошо! На лице старшего из братьев светилась идея. Если бы друзья Златко не были сейчас заняты, то они, несомненно, отметили бы просто невероятное фамильное сходство. Сколько раз из-за именно такого выражения они попадали в истории? «Да что хорошего?» «Как ты не понимаешь?» — воскликнул Эрил и тут же схватил его за руку, резко разворачивая и куда-то таща. «Пошли на стену!» «Никаких стен!» — по привычке возопила Всеслава. Она никак не могла привыкнуть к мысли, что сын вырос. «Мама, иди в замок!» — рявкнул старший и на ходу начал объяснять свой план брату. «Что главное в войне, Златко?» Но не дав ему сказать ни слова, сам озвучил ответ. «Мораль! Мораль, Златко, понимаешь? Когда-то твои крылья спасли нас в практически безнадежной ситуации. Повернули вспять огромную армию. Эрил, конечно, преувеличивал, но для войн между местными лордами та армия и правда была большая. И помним это не только мы. Помнят это и они. Тогда ты был совсем маленький мальчишка, а сейчас уже вырос. И они...» Военный ткнул пальцем куда-то в сторону противника. «Все они там боятся. Это я тебе точно говорю. Иначе не пришли бы под эти стены. Они не могут понять природы этих крыльев, но знают, что это мощная сила. А неизвестное всегда страшит. К тому же, это явно магия короля. Они, может, и не четко это знают, но тем не менее подозревают или даже чувствуют». «И что? Не тупи, Златко. Ты можешь себе представить, что будет с народом на той стороне, да и на этой, когда ты во всей красе появишься на стене, распахнув на всю ширину свои синие крылья?» Некой, поверь мне, с той стороны побегут, а с нашей моральный дух так взлетит, что никакой магии не понадобится». «Ну, это ты загнул». «Загнул, не загнул, а попытаться стоит». «Ладно, а что мне делать?» Они уже бежали по лестнице внутри одной из башен стены. «Не знаю. Ты у нас маг. Вот и изобрази что-нибудь этакое, чтобы впечатляло». Каждый шаг сопровождался все усиливающимся шумом. Они не сразу поняли, что это такое, но потом сообразили. Это радовались люди. Весть о том, что Златко Синекрылый появился в родовом гнезде, разносилась по всему замку. «Слышишь?» Тут же использовал это в подтверждение своей теории Эрил. «Это они тебя приветствуют». «Ну хорошо, хорошо. Только мне надо с ребятами посоветоваться». «Советуйся, только быстрее. Видишь, что делается?» Старший брат отлично знал, что творится сейчас за стенами. Видел это и в бойнице, мимо которых они пробегали. Все войска противников шли на штурм. Взрывались заклинания, ударяясь в пока еще держащуюся защиту. Свистели стрелы и кряхтели разгибающиеся катапульты. Шипела кипящая смола, стучали камни. Множество голосов раздалось с той и этой стороны. Гремело оружие, и где-то уже слышались крики боли. «Не мешай, маг думать будет», — фыркнул Златко, скорее просто не в силах удержаться от шутки. «Ребята!» Они уже были рядом и мгновенно зашептались, на ура приняв план и теперь дополняя его деталями. Под конец все радостно и возбужденно рассмеялись. «Да будет так!» — ухмыльнулся Златко и, вытащив меч, бросился на стену. Шум снаружи оглушал. В подсвеченной множественными огнями и снегом ночи происходящее казалось неправильным и кощунственным, и каким-то особенно ужасным и нереальным. Но времени размышлять и философствовать уже не было. Пришло время побеждать. И какая-то шальная, дурная, почти хмельная радость затопила сейчас сердца и души юных магов. Впитали ли они уже кружащуюся вокруг магию боя, что исходило от Грыма и Дей? Или щедро зачерпнули ее из отваги Беррина, подчиняясь его дару вести за собой людей? Может, это была сила, которую давали синие крылья, дар короля всех людей? Они не знали. Но кураж был, и бесшабашная отвага плясала в крови. Златко ворвался на стену, где воины его фамильного замка отчаянно удерживали в несколько раз превосходящего противника. Пробежал до ее середины и вдруг, взмахнув крыльями, оказался на зубце. Рядом с обеих сторон прыгнули на бойницы четверо членов его команды. Причем от них всех исходил какой-то мерцающий, не режущий взгляд свет. Особенно от эльфа. Но самое впечатляющее зрелище представлял собой юный Беррин. Его фигура почти полностью окуталась синим свечением. Золотые волосы горели, а за спиной развернулись во всю ширь, а это несколько сажений, великолепные ярко-синие крылья. Даже зная, что это всего лишь молоденький, почти ничего не умеющий маг, невозможно было не впечатлиться. От юноши исходило не только видимое сияние. Было в его фигуре, облике, нечто, свидетельствующее о том, кто он. Да, он потомок короля, и древняя непобедимая сила стоит на его стороне. И столько в нем было дерзости и отваги, величия и гордости, что, наверное, не было никого, кто хоть на пару мгновений, но не подпал под обаяние его харизмы. А парень тем временем вытянул вперед руки и начал собирать вокруг себя силу. Каждый из чародеев, кто стоял рядом с ним, отдавал Златко всю свою магию. Их объединенная мощь вливалась в него, делая его во много раз могущественнее. А синие крылья за спиной давали ощущение того, что его могущество безгранично. Волшебство бушевало вокруг, так или иначе, отражаясь на всех. И Эрил был прав. Глядя на такую картину, те, кто был по эту сторону стены, начинали свято верить в победу, отгоняя от себя страх и подавленность. А те, кто был по другую, ощущали ужас, сознавая, что против этой мощи не выстоять никому. Никогда еще раньше Златко так не напоминал того, кто когда-то спас человеческую расу. И никогда раньше так не верил в то, что стоит он за правое дело, а вместе с ним весь его славный род до последнего колена. Юноша нахмурился, и уверенный звучный голос огласил весь замок и все пространство перед ним. Разумеется, он был усилен магией, но об этом знали лишь немногие. И читал он вовсе не заклинания. Из уст Златко на версту вокруг разнесся древний девиз рода Берринов. «Несокрушимой мощью стоять на страже верности и чести!» Каждое слово Синекрылый произносил так, будто в нем было море смысла и океан силы. И казалось, что оно еще долго звенело в ушах, даже после того, как в воздухе уже звучали другие. Одновременно со словами на нападающих обрушилась магия. Вражеские чародеи не успели приготовиться к защите. Только что они нападали, силясь как можно скорее разрушить ненавистные охранные заклинания замка. И вот им уже приходится защищаться. Причем по всем правилам военной и магической науки атака должна была быть произведена именно на них, на волшебников. Это логично и с точки зрения тактики правильно. Так поступали все разумные маги. Так учили в университетах. Никто не делал по-другому, потому что это равнялось бы поражению. Только колдуны противника не учли, что противостояли им всего лишь ученики. Они не знали еще элементарных основ обороны замков, не могли победить своим мастерством. На их стороне была только юность, дерзость, сила синих крыльев и... хитрость прирожденного стратега-тактика Эрила Беррина. Они поставили на странную карту, но неожиданно она выиграла. Удар молодых чародеев был направлен на войско неприятеля, стоявшее под стенами, на тех солдат, что колдуны Летов оставили без своего прикрытия. Просто потому, что не просчитали такой вариант. Не подумали, что у юных волшебников хватит дурости и отваги так себя повести. Магия была примитивная, но ее дополняла объединенная мощь стихий и сила синих крыльев. Поэтому она потрясала. Она пронеслась по перепуганному войску волной смерти, просто ломая людей как игрушки, не выбирая и не щадя. Когда-то также поступил огромный огненный шар, что срикошетил от рук десятилетнего мальчика со золотыми волосами и теми же нереальными призрачными крылами. Это помнили слишком многие, знали по рассказам. Но именно это сыграло главную роль. Враги побежали. Они бежали и не слышали, как чародеи призывали остановиться, объясняя, что сил у этих наглецов хватит лишь на один удар, что сейчас они, маги, поставят защиту. Не слышали они и командиров. Да и те, признаться, были слишком поражены. Идя на замок войной, они надеялись на легкую победу, вырванную магией и неожиданностью. А столкнулись с тем, что им противодействовала сила древняя и не знающая милости. Войско бежало. А леты, злые как гоблины, могли только смотреть на это и понимать, что победы уже не урвать. В замок вернулись маги. И худо-бедно, но подлатают защиту. Пару дней она точно продержится. А там подойдут и подкрепления, о которых уже докладывали шпионы. Приходилось отступать. Причем с позором и значительными потерями. Уходить, глядя, как наглый мальчишка, распахнув свои странные крылья, стоит на стене, полностью открытый для стрел. И знать, что ничто его сейчас не достанет. Войско откатывалось от замка. С трудом собиралась в отдельные кучки и постепенно растворялась в снежной пелене.